кончаются облака, улыбаются ангелы свысока. Они видят, как люди могут любить, эту дружбу не скрыть и не сломить. Когда рядом с тобой родная душа, когда сердце поет и жизнь хороша. Каждый день для тебя как уикенд, если рядом с тобой the best friend. Они настолько разные, но их сердца схожи. Никто на свете уже их разлучить не сможет. Они подруги навеки, все показали годы. У них, как у природы, нет плохой погоды. Татьяна и Даяна, два похожих имени. Как будто так задумано, за небесами синими. Бог подарил им дружбу и научил ее хранить, как белую жемчужину, как тоненькую нить. Даже посреди тьмы их глаза полны света. Любовь и мир, что внутри, они мечтали об этом. Соединились сердца крепкими узами дружбы навсегда, навсегда. Где-то там, где кончаются облака, улыбаются ангелы свысока. Они видят, как люди могут любить, эту дружбу не скрыть и не сломить. Когда рядом с тобой родная душа, когда сердце поет и жизнь хороша. Каждый день для тебя как уикенд, если рядом с тобой the best friend. А ночь что делится и в сердце так открыться, чтобы мир подарить тому, кто рядом. Для тех, кто друг навеки, любовь откроет реки, чтобы друга понять одним лишь взглядом. Одной мечтой делиться и в сердце так открыться, чтобы мир подарить тому, кто рядом. Для тех, кто друг навеки, любовь откроет реки, чтобы друга понять одним лишь взглядом. Кончаются облака, улыбаются ангелы свысока. Они видят, как люди могут любить, эту дружбу не скрыть и не сломить. Когда рядом с тобой родная душа, когда сердце поет и жизнь хороша. Каждый день для тебя как уикенд, если рядом с тобой the best friend. Где-то там, где кончаются облака, улыбаются ангелы свысока. Они видят, как люди могут любить, эту дружбу не скрыть и не сломить. Когда рядом с тобой родная душа, когда сердце поет и жизнь хороша. Каждый день для тебя